Глава 4. Часом позже мы сидели и пили крепкий чай в кабинете начальника районного угрозыска. Дядя Степа был чернее тучи и угрюмо излагал диспозицию. Ручечник, серийщик, первое убийство 3 года назад, в речной пойме на юге Москвы. Жертвой стал какой-то бродяга. Убит топором или похожим рубящим инструментом. Голову почти что отсекли, и там впервые убийца оставил свой автограф. «Автограф?» — приподнял я бровь. «Ну да, напоминание о себе. Знаешь, как пишут на заборе, здесь был я. Только вместо надписи на заборе — метка, знак. У ручника это отрубленная рука жертвы, точнее, кисть руки, обязательно левой». «Ну да», — закивал согласно начальник местного розыска. Полноватый, уже пожилой седой мужчина. «Заявляю так о себе всему миру. Вон он я, мучитель и душитель. Бойтесь меня и тешьте мое тщеславие». «Примерно так», — кивнул дядя Степа. «Хотя на самом деле, что у них в башке, одному дьяволу известно. Но большинство из них не просто хотят удовлетворить безумные садистские желания. Они хотят славы». «Какая-то не слишком громкая слава», — возразил я. «В корень зришь», — похвалил дядя Степа. «Одна из причин, почему у нас мало таких маньяков. Им просто негде заявить о себе, нет трибуны. Это на Западе раздувают любое такое убийство, как сенсацию, что для маньяка истинное счастье. У нас о таких вещах в курсе лишь немногие, прокурор да следователь. Ни одна газета такого не напишет, так что серийщики у нас большая редкость». Недаром до сих пор поминают извозчика Комарова, который в 20-х годах убил 30 человек. Но во время гигантских кровавых катаклизмов, таких как войны, революции, убийство становится обыденностью. Кровь течет рекой, пробуждая в душах зверя. Неудивительно, что шлюзы падают, предохранители слетают, и появляются громкие налетчики с трофейным оружием и тихие убийцы с топориками. «И последний совсем неприметный», — поддакнул начальник розыска. «Именно. Сидит такая сволочь в своем логове, может быть, кем угодно, учителем музыки, передовиком производства, тихим снабженцем, и вечером выходит с топориком на охоту, и вся наша агентура, все наши картотеки, все наши оперативные позиции тут бесполезны. Маньяки могут десятилетиями скрываться и попадаются только случайно. Бывало и такое, а мы бессильны». «Ну ты не наговаривай, Степан Степанович. Все же мы работаем, угрозыск — это сила», — проворчал укоризненно начальник угрозыска. «Да ладно, Иван Сергеевич, ты же знаешь, хреново по этой линии мы работаем». «Ну, как можем». «После того бродяги двойное убийство в лесополосе», — продолжил дядя Степа. «Помню, какой шум стоял», — поддакнул начальник розыска. «Ориентировка за ориентировкой. Патрули с ног сбились. Личный сыск. И на выходе ничего». «Да, как серия пошла, все мы покой и отдых потеряли», — произнес дядя Степа задумчиво. «И ничего не могли сделать и понять. Жертвами становились мужчины. Ни одной женщины, что исключало сексуальные мотивы. А какие были эти самые мотивы? Мы понять не могли». И тут меня вызывает начальник городского розыска, советует присмотреться к некой персоне, обычный такой артельщик-снабженец, и якобы он может стать следующей жертвой. «Значит, мотив все же нащупали?» — поинтересовался я. «Может, и нащупали, но мне не доложили. Какая-то муть с самого начала творилась вокруг этого дела, будто силы там были непонятно и задействованы. Ощущение какой-то игры. В общем, одно условие мне руководство поставило – артельщика того не дергать, не тревожить и вообще никак себя не проявлять». «Все страннее и страннее», – хмыкнул я. «Это ты еще не знаешь, что дальше было. Решил я по месту его работы провести рекогносцировку. Может, приставить наблюдение к объекту. Вот и увидел. Со стороны складов идет человек с мешочком и с пятном крови на пузе. Ну а дальше, как обычно, стоять. Он на меня посмотрел, пожал плечами и дёру. Но такие соревнования по бегу я обычно выигрываю, потому как легкий и спортивный. Настиг его на берегу Яузы. Тут он из мешка руку отрезанную вытряхнул. Потом выяснилось, что она тому самому артельщику принадлежала, улыбнулся счастливо и пропорол себе шею отверткой. «Чего?» — изумился я. «Сдох на моих глазах, как собака, и, подыхая, в яузу бултыхнулся, так что я весь вымок его выуживая. Оказался псих закоренелый, фамилия Церковер, давно уже на учете. Примерили его к другим убийствам, по всему выходило, что он их мог совершить. Дело ручечника списали за смертью обвиняемого». «Значит, Хазарова не он положил», — разочарованно произнес я. Все надежды на быстрое разрешение дела развеялись. И искать душегуба предстоит совсем в другом месте. «Ну уж нет, товарищ контрразведчик», — покачал головой дядя Степа. «Фирменный почерк маньяки просто так не меняют и не берут. Бывает, правда, передают по наследству или подхватывают, так что искать надо здесь, возле этого покойного психа.